Наконец, Тонку уволили. Он уже почти начал тревожиться от того, что это новое несчастье не приходило так долго. Директор магазина был низеньким уродливым человечком, но в их отчаянном положении он представлялся им прямо какой-то сверхъестественной силой. Они уже задолго до этого прикидывали. Наверное, он все понял, но он просто порядочный человек, который не станет подталкивать и без того несчастного к пропасти. Потом решили, он ничего не замечает. Слава богу, он еще вообще ничего не заметил. Но однажды утром он вызвал Тонку в контору и прямо спросил, в чем дело. Она не смогла ответить, только слезы выступили на глазах. Но этого благоразумного человека ничуть не растрогало, что она не могла говорить. Он выписал ей месячное жалование и уволил тут же на месте. И еще страшно разозлился, кричал, что не сможет теперь быстро найти замену, что Тонка не имела права обманывать его и скрывать свое положение, когда нанималась на работу. Даже секретаршу не попросил выйти, когда ей все это говорил. Тонка после этого почувствовал себя совсем уж падшей и дурной женщиной, а он в душе не мог не восхищаться этим ничтожным мелким торгашом, который, не колеблясь ни секунды, принес Тонку в жертву своим деловым интересам. И вместе с ней ее слезы, ее ребенка, и один бог знает, какие открытия, какие души и какую человеческую судьбу. Ничего этого он не знал и не хотел знать. Теперь они стали обедать в маленькой столовой, где среди грубости и грязи за несколько пфенигов получали еду, которая не лезла ему в горло. Он заходил за Тонкой ежедневно в обеденный час, свято выполняя свой долг. Странное впечатление производил он там среди подмастерьев и рассыльных в своем элегантном еще костюме, молчаливый, неотлучный и верный рыцарь беременной спутницы. Он ловил на себе насмешливые взгляды, иногда одобрительные, но они жгли его еще больше. Он ходил как лунатик среди людского щебня большого города, с неотвязной мыслью о своем изобретении и с уверенностью в Тонкиной измене. Никогда прежде он так остро не ощущал железную круговую поруку внешнего мира. Где бы он ни шел, всюду за ним как будто гналась по пятам собачья хриплая свора. Жадность у каждого своя, но все вместе свора. И только ему одному некого было попросить о поддержке или хоть просто пожаловаться на свою судьбу. У него никогда не было времени для друзей, да и особого желания дружить с кем-то тоже. Он весь был поглощен своими идеями, а такой груз может оказаться смертельным, пока люди не сообразят, что они могут извлечь из него выгоду. Он даже не мог представить себе, в каком направлении искать помощь. Он был всем чужой. А Тонка? Кем была ему она? Дух от духа его? Нет, по роковому стечению судеб и она была чужим существом со своей тайною тайной, существом, просто прибившимся к нему. Лишь вдали, сквозь узкую щелку, пробивался свет, и он всеми помыслами тянулся к нему. Он работал над своим изобретением. Оно, в конце концов, имело значение для всех. И здесь была все-таки не одна только работа мысли, а и многое другое. Предчувствие победы, мужество, вера, которые никогда не обманывают. Здоровая жажда жизни, ставшая его путеводной звездой. Тут и он шел по путям наибольших вероятностей. И постоянно какая-нибудь из них оправдывалась. Он твердо верил, что так будет и впредь, что в конце концов он подарит людям важное открытие. Начни он проверять все возможные сомнения так же, как он это делал с Тонкой, он никогда не пришел бы к концу. Думать – значит думать не слишком много. И не жертвуя мы в чем-то безграничностью нашего изобретательского дара, мы не сделали бы ни одного открытия. Вот эта половина его жизни, как иногда ему думалось, находилась под незримой, таинственной, но счастливой звездой. А другая не была озарена. Они купили с Тонкой 3 лотерейных билета перед очередными скачками. Когда появилась таблица, он специально дождался Тонку, чтобы по дороге купить газету и проверить вместе с ней. Лотерея была мизерная, с главным выигрышем в каких-то несколько тысяч марок. Но ничего, на ближайшее будущее этого бы хватило. Будь это даже несколько сотен марок, все равно он мог бы купить Тонке самые необходимые из платьев и белья или переселить ее куда-нибудь из затхлой мансарды. Будь это даже просто 20 марок, это бы хоть подбодрило их, и он накупил бы новых билетов. В конце концов, даже 5 каких-нибудь марок он воспринял бы как добрый знак, как свидетельство того, что неведомые сферы благосклонно отнеслись к его попытке снова укорениться в жизни. Но ни один билет не выиграл. Конечно же, он купил их только шутки ради. И уже когда он ждал тонку, он ощущал внутри сосущую пустоту, предвещавшую неудачу. Колебался ли он все-таки между иллюзией и безысходностью? Или это просто происходило от того, что в его положении даже 20 пфенигов, потраченных впустую, означали ощутимый расход? Но он вдруг твердо понял, что существует необратимая сила, недоброжелательная к нему, и что все кругом ему враждебно. После этого он стал по-настоящему суеверен. То есть суеверен стал тот человек в нем, который вечерами встречал Тонку с работы. Другой по-прежнему бился над учеными проблемами. У него было два перстня, которые он надевал попеременно. Оба были дорогие, но один был старинный, с благородным камнем, а другой новый. Ему подарили родители, и он им раньше пренебрегал. Но однажды он заметил, что в те дни, когда он надевал новый перстень, обыкновенное, дорогое, пошлое кольцо, каких тысячи, с ним реже приключались всякие напасти, чем когда он надевал старинный. И с этого дня он больше не решался носить тот перстень, а носил этот, как добровольное ярмо. В другой раз ему повезло в день, когда он не успел побриться. Когда же он на следующее утро, вопреки этому наблюдению, побрился, он был наказан за провинность очередной мелкой неприятностью. Одной из тех, которые только в его положении с пустяков превращаются в несчастье. С тех пор он боялся трогать свою бороду. Она росла теперь без помех. Он только тщательно подстригал ее клинышком. И все последующие горестные недели носил эту бороду. Она искажала его лицо, но для него она была как тонка. Он ухаживал за ней тем заботливее, чем некрасивее она выглядела. Возможно, его чувство к Тонке становилось тем нежнее, чем больше она его огорчала. И бороду свою он так любил потому, что она была уродлива внешне. Тонке борода не нравилась, и она не понимала, зачем это. Не будь Тонке, он так бы и не узнал, как уродовала его борода. Потому что мы мало знаем о себе, когда рядом нет других людей, в которых бы мы отражались. И поскольку мы вообще ничего о себе не знаем, он иногда, возможно, желал Тонкиной смерти, чтобы этой невыносимой жизни пришел конец, и борода нравилась ему просто потому, что все закрывало и скрывало.